Часть вторая. Доклад юного самурая. Сцена первая. Секи Осаму. «Я Секи Осаму, старший дознаватель Карпа и Дракона. Кто же ты, стоящий предо мной?» Рейден. «Я Тарюмон Рейден, младший дознаватель Карпа и Дракона. Явился я, по вашему повелению, весь в слезах, с рыдающим сердцем, склоняю голову и готов к признаниям». Секи Осаму. «Младший дознаватель, неужели? Как по мне, ты наглый ослушник, пустозвон, помет летучей мыши. И это самурай, преданный долгу?» Рейден. «Виновен, сто крат виновен». Секи Осаму. «Не я ли велел тебе не вмешиваться? Не ты ли нарушил мой приказ? Решил сгонять мух с чужой головы? Считать шкуры непойманных барсуков? Дерзость, неслыханная дерзость, позор!» Рейден. «Виновен, сто крат виновен. И тысячекратно виновен в горшем, страшнейшем, ужаснейшем преступлении». Секи Осаму заинтересованно. «Горшее? Страшнейшее? Неужели?» Рейден. «Что рядом с этим нарушение приказа? Колебание воздуха летом, падение снежинки зимой. Умоляю дать мне распоряжение немедленно покончить с собой. Падаю ниц, молю о милости». Секи Осаму взмахивает веером. «Ужаснейшее преступление? Ужаснее нарушение приказа? О чудеса! Скажи мне, о дерзкий самурай, скажи, пока тебе не велели вспороть себе живот. Расскажи мне об этом. Что ты натворил?» Рейден. «Я вынес ложный вердикт. Опозорил звание дознавателя. Пошел легким путем, который привел меня в ад. Каюсь». Секи Осаму изумлен. «Ложный вердикт? Нет, вы слышали? Ложный вердикт!» Расхаживает по сцене, топает ногой. «Неслыханная дерзость! Немыслимая глупость!» Рейден. «Тогда еще я не знал, что ошибся. Мои подозрения только рождались в душе, набирали силу, крепли. Но если искать корни сомнений, докопаться до первопричины...» Хор. «Мы – духи воспоминаний. Мы – память юного самурая», – декламируют, подражая голосу Рейдена. «При первой нашей встрече Акаю заикался, но, разгорячившись, заговорил, как все. Когда же он успокоился, то вновь стал косноязычен. Веселый пес заикался, будучи бродягой. Веселый пес заикался, став торговцем рыбы». В разнобой под грохот барабанов. «Заика!» — поняли мы. «Запомнили мы!» Секи Осаму. «Ерунда! Чепуха! Пустая болтовня!» «Свидетели показали! О, свидетели подтвердили, что веселый пес был заикой! Заикой! Он остался и в теле торговца! Где здесь корень ошибки? Что тут выкапывать?» Хор. «Мы – духи воспоминаний. Мы – память юного самурая. Мы – свидетели допроса, давшие показания. Веселый пес был заикой, сказали мы. Пьяный, он ни слова не мог произнести, без того, чтобы не споткнуться. 3 раза, 5 раз, 10 раз. Как вода на рифах, как чай, взбитый венчиком, пенились слова его на устах. Трезвый. Он говорил четко и связно. Трезвый. Он ловко молол языком». В разнобой под грохот барабанов. «Пьяный заика, сказали мы, но не трезвый, нет, так запомнили мы». Рейден. «При первой нашей встрече Акаю дышал саке, потел саке, мочился саке и заикался, стуча зубами, когда я во второй раз явился к нему, желая поблагодарить за подарок. А такая не пахла саке, он был трезв, как птица в небе, как конь на скачках, и все равно заикался. Отчего бы ему, трезвому, стучать зубами? Булькать глоткой зачем? Отчего бы не молоть языком, как мельничный жернов мелит зерно? Лживый торговец путался в заикании. То коверкал речь, то нет. И всегда не впопад. Подражая бродяге, он не знал, когда следует остановиться. Плохой, скверный актер». Сцена вторая. Секи Осаму исполняет танец, посвященный Фукуро Кудзю, божеству счастья, дарующему мудрость. Во время танца Секки держит напротив лица маску старца с огромным лбом. Секки Осаму, завершив танец. «Ты заинтересовал меня, юноша. Возможно, ты не такой глупец, каким выглядишь утром и вечером, и ночью, когда спишь. Значит, заикание. И это все?» Рейден бьет поклоны. «Осмелюсь заявить, нет, не все». Секи Осаму. «Что же еще?» Рейден. «Записки, оставленные мне, записки с пословицами». Секи Осаму изумлен. «Записки с пословицами?» «Нет, вы слышали? Записки, пословицы!» Расхаживает по сцене, топает ногой. «Неслыханная дерзость, немыслимая глупость! Немедленно объяснись, болтун!» Хор. «Мы духи воспоминаний. Мы память юного самурая», декламируют, подражая голосу Рейдена. «Когда мой дом был разгромлен, когда мой отец был избит, когда была связана наша служанка, налетчики оставили мне записку. Прикрывая голову, не оголи спину», — говорилось в ней. В разнобой под грохот барабанов. «Прикрывая голову, поняли мы. Не оголи спину, поняли мы. Запомнили мы». Секи Осаму. «Не лезь не в свое дело, хуже будет». Вот что гласила записка. «Прозрачный намек». Прозрачней воды в ручье. Хор. «Мы духи воспоминаний, мы память юного самурая», декламируют, подражая голосу Рейдена. «Когда я узнал о долге Акайо, о деньгах, занятых им у контрабандистов, и продолжил расследование, не смущаясь угрозами, презрев осторожность, мне прислали иную записку. Из боевого лука по мышам не стреляют», говорилось в ней. «Из боевого лука, поняли мы. Не стреляют по мышам, поняли мы. Запомнили мы». Секи Осаму. «Не рискуют жизнью ради ничтожной цели. Не тратят силы на пустяки. Не поджигают дом, чтобы вывести насекомых». Вот что гласила записка. «Ясный намек, яснее весеннего неба. Дважды тебя предупредили, глупый самурай. Дважды сказали, не лезь, уймись». Рейден. «Осмелюсь возразить. Взгромоздить дерзость на дерзость. Первая записка угрожала мне: в чужие дела не суйся. Вторая записка объясняла мне: не рискуют из-за собачьего чиха. Станет ли объяснять тот, кто вчера угрожал? Станет ли уговаривать тот, кто ворвался в твой дом, избил твоего отца, испугал да икоты твою служанку? Трижды нет, четырежды и пятикратно». Секи Осаму. «О, миг ясности в сплошном тумане, прозрение в слепоте! Записки писали разные люди?» Рейден. «Разные люди разными почерками. Грубым, с ошибками в первом случае. Грубым, но без ошибок во втором. Оба писца скверно владеют кистью. Но первый дикарь, тупая башка». Секи Осаму. «И что же ты сделал, юноша? Как ты поступил? Надеюсь, ты ринулся в бой?» Рейден. «Умоляю простить мою трусость, но я не ринулся в бой, размахивая плетью, а сел и задумался. Что хотели сказать мне второй запиской? Первая угрожала, тут нет сомнений, но вторая...» Секи Осаму задумчиво. «Из боевого лука не стреляют по мышам, не рискуют из-за собачьего чиха, из-за денег, которые должен торговец рыбой, не врываются в дом дознавателя, не бьют его отца, не пугают служанку. Если Акая и был нам должен, мы не вторгались в жилище семьи Тарюмон». Вот что гласила вторая записка. «Так значит, контрабандисты ни при чем. Кредиторы Акаю ни при чем, да? Тоже виноват». Рейден. «Восхваляю вашу мудрость и проницательность. Падаю ниц, пребываю в восхищении. Кто же виноват?» — подумал я. «Что же делать?» — подумал я. и устремился в дом торговца Акайо, теряя сандалии на ходу. Сцена третья. На сцену выносят барабан Тайко. Рейден колотит в него палкой, чествуя громовика, своего бога-покровителя, и демонстрируя решимость, охватившую Рейдена. Под рокот барабана выходит торговец Акайо. Акайо рыдает. «О, я преступник из преступников! Отъявленный негодяй, а к тому же глупец! Нет мне прощения в этой жизни! Не будет и в следующей! Сошелся я близко с веселым псом! Пил с ним саке, ходил в игорные дома! И вот смотрю, он погиб! Мертвей мертвого! Лежит в переулке Сан-Зютора с разбитой головой! Первым я нашел его, самым первым! Раньше других увидел!» Желая избежать уплаты долга, боясь наказания за задержку, замыслил я хитрое дело. Решил притвориться бродягой, разыграть ложное фукацу. Знал я повадки веселого пса, истории, забавные байки. А прошлая жизнь, кому она известна? Кто знал это прошлое? Да никто. Кто бы меня изобличил? Да никто. Ах, какой был замысел! Да прахом пошел! Под рокот барабана выходит жена торговца Акайо. Делает круг по сцене. Жена торговца рыдает. «Помилосердствуйте, простите. Знала я о коварстве мужа. Помогала ему всеми силами. Хоть он и дурен, чурбан бестолковый. Что не задумает, все собаки под хвост». Акайо падает на колени, бьется головой об пол. «Что не задумаю, все собаки под хвост». Жена торговца. «Притворялась, что он бродяга, что удерживаю его силой и уговорами, хочу оставить и в лавке, и в постели. Оплатила похороны настоящего бродяги, желая явить миру свое добросердечие, уверить в истинности фукацу». Акайо бьется головой об пол. «Явила миру свое добросердечие, уверила в истинности фукацу. Верная, достойная супруга». «Эх, а я-то сплоховал!» Жена торговца. «Боги благословили наше преступление. Вердикт был вынесен, муж стал бродягой, бродяга мужем. Мой брат, промышляющий контрабандой...» Сакиасаму в гневе. «Ваш брат контрабандист? Как он посмел?» Жена торговца падает ниц. «О, пощадите! Горе мне, горе!» «Сама того не желая, обвинила я брата, мой брат, мой несчастный брат, которому грозит наказание, ужасная кара из-за бабьего языка. Одолжил нам сотню серебряных монет, он согласился обождать с выплатой, пока новый Акайо, новый муж мой в теле старого, не выяснит, куда старый спрятал деньги, приготовленные для выплаты. Мы сказали брату, что деньги пропали». И долг, и заработок за 3 месяца. Акайо бьется головой об пол. «Куда же он спрятал их?» — сказали мы. «Имея в виду меня былого. О небеса, где они лежат? А может, он их проиграл?» «Ладно», — кивнул мой Шурин. «Ладно, ищите хорошенько. А не найдете, так заработайте». Жена торговца. «Он бы ждал сколько надо». Или даже простил бы нам долг. Но тут явились эти негодяи, гнусные преступники. Сэкиасаму громко. «Эй, негодяи! Эй, гнусные преступники!» Сцена 4. Вбегает Курободзу в цепях. Звон цепей сливается с рокотом барабана. Грим на лице Курободзу символизирует кровоподтеки и ссадины, полученные им в ночной схватке. Курободзу. «О, мы негодяи!» Хор, закрывая лица платками, как принято у бандитов. «О, гнусные преступники! Мы похитители чужого имущества, возмутители общественного спокойствия. Позор наших отцов, слезы матерей!» Курободзу. «Наводчик мой веселый пес, лавкач, кому и боги завидуют, умер, но воскрес в теле торговца рыбой!» «Шустрый пройдоха в теле глупого толстяка!» «Я пришел, говорю, молодец, хорошо устроился, повезло тебе!» Одним камнем убил двух птиц. Будешь торговать, мне половина. С каждой рыбы хвост до брюшка, с каждой монеты середина до краешек. А он сделал треугольные глаза, бормочет, не пойми что, будто впервые меня видит. Акаю горестно. Так ведь впервые и видел. Лучше бы вовсе не видел. О, кара небес! Курободзу. Я пришел, говорю, молодец. Крючья вбил, как мы условились. Крючья в дерево и в забор. Будем грабить чиновника, щипать ему перья. Так с крючьями с подручней выйдет. А он сделал круглые глаза, заикается, хоть и трезвый. Притворяется пнем безмозглым, будто я ему чужой человек. Акая горестно. Так ведь чужой. Ну как есть чужой. Лучше бы вовсе не знакомились. О, гнев богов! Курободзу машет кулаком. Вижу, говорить с ним болваном все равно, что читать сутру лошади. Толку с кошачий лоб. Отрезал дурню палец. Не понимает. Квадратные глаза делает. Рожу побил. Не понимает. Вовсе глаза заплыли, никакие стали. Явились в третий раз, стучим в ворота. Тут нам и досталось на рисовые колобки. Сэкиосаму хохочет. От торговца? А такая мастера кулачного боя? Рыбой вас бил? Осьминогом? Икрой забрасывал с крыши? Акульим зубом ковырял? Курободзу. Где тут икра? Где акулий зуб? Стыд и позор нам. Дважды и трижды позор. Лихо бьет безликий, дрянь этакая. Лупит выкидыш кармы. Всех без разбору. Колотит честных разбойников. Но и мы не промах. Головорезы мы, ночные демоны. Есть кое-какое соображение. Сэкиосаму. И что же вы сделали, демоны? Как вывернулись головорезы? Курободзу. Сбежали мы. Оставили безликого с носом. С носом, которого он лишен, явились в лавку через день. Тут веселый пес и сознался про крючья. Воткнул, говорит, как условливались. Идите, мол, на грабеж, поддельнички. Я ему, так чего же молчал? Был бы и с пальцем, и не битый, и мы бы битыми не были. Да? А он зубами стучит, клацает. Я и плюнул, оставил его в покое, каюсь. Сэкиосаму. «Вижу, ты человек большого ума. А что же сам крючья не проверил? Быстрее вышло бы, дешевле, а?» Курободзу гремит цепями. «Так меня в Окаяме. Всякая собака знает, каждая кошка, любой воробей. Явлюсь в переулок, залезу на забор. Люди увидят, скажут, о, да это же знаменитый Курободзу. Слезы матери, позор отца». Небось, грабить будет, тут сомнений нет. А кого это он грабить собрался? Не судебного ли чиновника Ютеку, преуспевающего в изобилии? Сэкиосаму. Ну, дружков бы послал. Вон их у тебя сколько. Курободзу танцует вокруг хора. Так они ведь дурни. Тыквы на плечах. Не чета мне. Нашумели бы, все дело испортили. Знаю я их. Акаю плачет. «Я их знаю. Лучше бы не знал», — Сэкиосаму торговцу. «Так это ты им про крючья сказал? Ну ты и хват. Откуда тебе знать про крючья, если ты не веселый пес?» Рейден падает ниц. «Каюсь».